Козинцева все старательно записала, выдвинула ящик письменного стола, достала пару монет и протянула Назе. Не за работу, а за старание и добросовестность, могла же и просто промолчать. Молодец, можешь завтра взять выходной и что-нибудь прикупить себе. А пока, ступай и отдыхай. Спасибо, госпожа, девушка почтительно поклонилась и вышла из кабинета. Анна еще раз пробежала глазами короткий отчет, задумчиво побарабанила на маникюренными ногтями по столешнице и решила, что на будущее стоит поговорить с защитой об установке хоть каких-нибудь видеокамер. Писать словесные портреты ей совсем не нравилось. Восточный предел. Мелкий противный дождь моросил из низких серых облаков. Копыта коней и сапоги пехотинцев чавкали по серой грязи имперской грунтовки. Вдали от городов и торных путей империя экономила на камне для дорог, обходясь мелким серым гравием. Затянутой дождевой дымкой окрестные поля казались серыми. Арс, новоиспеченный граф Крух, поправил кожаный капюшон куртки под доспешника на голове, смахнул с носа дождевые капли и поморщился. На душе, как и вокруг, было серо. Его дружина, числом в полдесятка всадников, десяток копейщиков и три десятка лучников шла на север. Много стрелков. Так и положенную по рангу полусотню еле-еле набрали к моменту выступления. Почти половина старой дружины полегла на стенах замка, когда по нему ударили магией. Вот и пришлось бросать клич и набирать из подвластных селений хоть кого-нибудь, включая тех, кого бы раньше в дружину завернули по старости или наоборот по молодости. А какой из таких в бою толк? Строевого боя не знают, верхового, тоже, разве что по обыкновению из лука стрелять могут. Вот в лучники их всем скопом и определили. Да и денег нет, чего уж греха таить. Уплатили ее высочеству штрафы до компенсации, вот и остались, почитай, только с голым титулом. Пусть опальные, зато живые. Да и опала, это ведь не навсегда. Такие мысли помогали Арсу хоть немного отвлечься от мрачных раздумий. Было ведь с чего мрачнеть. Отца он недолюбливал, но отец ведь все-таки был. А теперь все, нет его. А убийце отца теперь приходится кланяться и приносить клятву на верность. Гордо отвергнуть то предложение, еще раз бросив в лицо кровавой принцессы слова о бастарде. Смело, но глупо и опасно. На одной чаше весов – гордость, на другом – отцовская воля, высказанная прямо, явно и при свидетелях из нобилий. Наплевать на нее, опозорить и себя, и всю семью. Тогда, может, даже бы и не казнили, но кто ты такой без титула, денег и презираемый всеми, от последнего землепашца до родовитого графа. Не говоря уже о том, что показательную порку принцесса могла устроить и кому-то более сговорчивому. В следующий раз, Окрухов, казнить от мала до велика. Что, не решилось бы так поступить ее высочество? Ну да, ну да. По охваченному смутой пределу пройтись решилась, с демонами договор заключила, а каких-то мятежников казнить бы рука дрогнула, ага. Самое то для внучки Железного Мария, коего она все больше напоминает и словами, и делами. Арс с собой еще мог гордиться, хватило смелости бросить вызов принцессе. Еще, считай, дешево отделался. Другие прочие и на такое не осмелятся, нет-нет. Уж Арс-то видел, что насколько обожают ее высочество легионы, настолько же ее теперь боятся многие нобили. Да одури боятся, втайне вознося молитвы всем богам за демонов в зеленом, что на нее, видать, какой-то гейс наложили, не убивать без особой причины. Юноша вполне понимал, чудовищная магия, что теперь подвластна кровавой принцессе, могла бы и не только башню замка обрушить, да стену проломить. Пожелала бы, и сам замок сравняли вместе со всеми теми, кто был внутри. Поговаривают, что несколько замков так и правда снесли, как и дворянское ополчение, собранное для битвы с Инвериди. Опасался ли Арс принцессу Афину? Более чем. Боялся, как иные прочие. Нет. Ненавидел. Тоже нет. Да, убийцу собственного отца и ту, что пригрозило в случае предательства казнить его младших братьев, не ненавидел. Страшно было признаться даже самому себе, но где-то в глубине души граф был ей даже благодарен. Иначе все кончится и не могло, наверное. Отец за те 10 лет, что не ходил в походы, стал совершенно невыносим. Много пил, изводил родных, гонял слуг. Как войны с белыми всадниками кончились, да начался затяжной мир, так отца словно подменили. Привык он к битвам, жил ими, а без них, озлобился. В мятеж-то окунулся, будто лет 20 сбросил, с радостью, с пылом. Разобрался со всеми соседями, с которыми годами обиды копились. Всех посланцев самопровозглашенных владык Востока слал куда подальше, вот и посланника принцессы Афины послал, и ее саму послал. Кто ж тогда знал, что в отличие от самозваных графов да прокураторов принцесса настоящей окажется? Да даже если бы и знал, не так, да как-нибудь иначе, ничем иным, кроме смерти отца, это все не кончилось бы. Как тут судить, что хорошо, что плохо, и черного, и белого поровну намешано. Вот потому, наверное, и серо на душе, и в мыслях. Что остается теперь делать? Служить, и слов клятвы держаться. Отец, как и всякий Набиль, присягал империи на верность, а затем это слово фактически нарушил. Ну уж нет, Арс, не его отец, и никогда им не станет. Умереть с честью никогда не поздно. Как выясняется, труднее с честью жить. А что оно такое нынче? Жизнь с честью и служба. Вот сейчас, это выдвижение на север. Регион графства Круг признан замиренным, порядок в нем официально наведен, вот и пришел приказ, идти на север, готовиться встречать наступающую из пустоши и уже сокрушившую Эазгифару Северную Орду. Не уклониться, ни сыну мятежника о чем-то спорить, не сбежать и не предать. Кровавая принцесса знает, на что давить. Даже если каким-то чудом Арсу удалось бы, ну, даже вот убить ее высочество. И даже если бы его не нашли и не поймали. Дальше-то что? А дальше, два мертвых брата на совести. Не сама принцесса, так ее амазонки приговор исполнит. Не они, так с небес прилетит заклинание Инвериди и спалит замок дотла, а то и половину графства в придачу. До Арса это донесли вполне доходчиво. Умрет принцесса, придут вести о предательстве нового графа Круг, придут даже слухи о предательстве, братьям не жить. Что это значит? А значит, даже повода к слухам возникнуть не должно. Ни денег, ни связи не осталось, значит теперь только самому зарабатывать с нуля репутацию, раз уж больше ничего не светит. Отряд графа Круха направлялся к одному из мест сосредоточения имперских войск, отправляющихся к северной границе. Учитывая, что боеспособность у дружины была скорее номинальная, чем реальная, направили их в войска третьего эшелона, удержание занятых позиций, отлов инсургентов и дезертиров, караульная и гарнизонная служба в общем. Ничего сложного, ничего опасного, ничего героического. Арс приставил ладонь ко лбу, смотря на солнце. Еще полстражи до полудня, хорошо бы успеть добраться до полевого лагеря затемно. Но спустя час пути впереди возникло неожиданное препятствие. Оказалось, что отмеченный на карте деревянный мост через небольшую, но довольно бурную речку, разрушен. Юный граф остановил дружину и отправил вперед несколько бойцов осмотреться. Что с мостом? Поинтересовался Круг. Сломан, сир. Очень исчерпывающе. И настолько же бессмысленно. Нечистое что-то, сир, вмешался Юст. Старик служил еще деду Арса и военного опыта ему было не занимать. Именно поэтому после смерти предыдущего приора он фактически командовал дружиной. Мост не сломан, его сломали. Опоры подпилены, аккуратно, большинство бы не заметили. Час от часу не легче. Вот тебе и официально замеренная территория. Но кому могло понадобиться ломать мост? Какие-нибудь мифические пособники или лазутчики Орды? Глупости. Скорее уж какие-нибудь недобитые разбойники. Не нравится мне все это. Проворчал парень. Юст, как считаешь, разбойники, инсургенты, дезертиры? Считаю, настороже надо быть, ваша милость. Непонятное что-то творится. До темна к лагерю все равно было не добраться, так что Арс скомандовал снизить темп, всем надеть доспехи и держать оружие под рукой. И правда, мало ли что. Места вокруг были довольно дикие, это не самое сердце центральных графств, где проехать стражу и не встретить хоть какой-нибудь деревеньки было никак невозможно. Лишь спустя стражу с лишним дружина вышла к небольшому хутору, брошенному хутору. Полдюжины домов, обнесенных чистоколом, амбары, поля вокруг. Все пустовало. Ни голосов людей, ни криков скотины. Ворота распахнуты настежь. На этот раз вошли внутрь всем отрядом, Арс достал из садака проверенный боевой лук и наложил на тетиву стрелу. Статью он пошел явно не в отца, так что с тяжелым шестопером, секирой, мечом или копьем парень управлялся скверно, зато неплохо бил из лука, хотя это и считалось несолидным для Набиля. Осмотр хутора ясности не внес, складывалось впечатление, что его жители просто взяли и куда-то сбежали. Причем, в большой спешке, но не забыв прихватить все самое необходимое и ценное. Ни следов огня, ни следов битвы, ни капли крови. «Нечисто что-то», — пробормотал граф. «Нечисто. Оставаться здесь ни у Арса, ни у его людей никакого желания не было, так что они тронулись в путь, как можно скорее. У дружинников даже не проснулась обычная крестьянская тяга поискать что-нибудь полезное в хозяйство и забрать себе. Но не успели они минуть и полумили, как посланный вперед разведчик вернулся с донесением, что идущую вдоль небольшой реки дорогу размыло, а дальше идет низина и самое натуральное болото. По что через болото путь-то проложили?» — недоуменно произнес кто-то из дружинников. «Ну, то бишь, тут же даже гати нема. Вероятно, потому что раньше тут болота не было», — дернул щекой Арс. «Идем в обход. Уже дважды за этот день им приходилось делать крюк, сворачивая на неудобные дороги. И что-то подсказывало юному графу, еще ничего не кончено, боги любят троицу». Так и случилось, когда время подходило к вечерней страже, 6 часам после полудня. Находившаяся в нескольких сотнях футов от дороги большая укрепленная усадьба была пуста, и на этот раз обходилась без всякой неизвестности, виллу взяли штурмом. Об этом свидетельствовали и выбитые ворота, и следы огня, и торчащие из деревянных стен стрелы. Причем приступ случился совсем недавно, большой дождь был в этих местах 3 дня назад, затем все успело подсохнуть, а нынешняя морось еще не успела смыть следов боя. Арс уже было собрался отрядить нескольких бойцов осмотреть разгромленную усадьбу, когда позади них показались несколько всадников. Крух не стал ждать осторожных речей Юста о здоровой толике бдительности и сам скомандовал дружине быть готовой к бою. Все увиденное сегодня явно способствовало развитию паранойи. 10 копейщиков, 30 лучников и 5 всадников, один которых сам граф, а еще один – старик Юст. Смех, а не войско. Случись хоть сколько-нибудь серьезная стычка, их сомнут одним махом. Но стычки не случилось, по крайней мере, ни с этими незнакомцами. Дружину Круха нагнал 10 всадников, а точнее, всадниц, то есть, из дружины ее высочества. Если раньше про бабскую Аллу принцессы бастарда отзывались не иначе как с юмором и похабными шутками, то сейчас за такие слова можно было запросто выхватить по роже от неравнодушных граждан. Хотя, кроме обороны Илеона и нескольких стычек амазонки ее высочества в боях особо не отметились, зато они стали широко известны как вестницы и посланницы принцессы Афины. Народ, простой и не очень, уже успел запомнить, что обратиться к оружной девке в бело-алом плаще – это как обратиться к самой принцессе. Если дело действительно важное, то до ее высочества обязательно донесут. А если дело срочное, то, если нужно, поднимут воинов и решат. Арс выдвинулся навстречу всадницам. При виде ехавшей во главе амазонки, граф непроизвольно стиснул до бела пальцы на рукояти меча, отличной работы бахтерец, сабля у пояса, длинная русая коса. Неужто сама принцесса? Но нет, вблизи оказалась, не она, просто немного похожа. Немного старше ее высочества, черты лица более острые. Доспех добрый, но явно поплоше брони императорской дочери. Шлем, обычный шишак с полумаской, а не с забралом и гребнем, как у ее высочества. На поясе именно сабля, если судить по рукояти, а не кривой северный меч. Коса немного неряшливая, а в волосах не диадема, а всего лишь серая узорчатая лента, всего лишь подражает своей госпоже, но не сама госпожа. Граф Арс Крух, первым представился юноша. Следую к месту сбора войск, а вы, я вижу, из дружины ее высочества. Истинно так. Декурион Петра Адиадерра, отрывисто, как равному, кивнула командующая 10-ком. Адиадерра, Адиадерра, а, точно, вот кого она напоминает-то, не принцессу Афину, а графиню Паулину Адиадерру. А это, вероятно, ее единственная дочь, но не ребенок вообще, титул наследует ее младший брат. Сира, склонил голову Арс, как поживает ваша матушка и ваш брат? Как всегда, отлично. Слегка раздраженно дернула щекой Петра. «Скажите, граф, вы что-нибудь знаете о чем? По пути нам встретился разрушенный мост, брошенный хутор, болото вместо дороги и вот теперь, это...» Девушка махнула в сторону разрушенной усадьбы. «Уже дважды нам приходилось менять маршрут. Лично мне это кажется подозрительным. Очень подозрительным». Арс скользнул взглядом по всадницам и понял, они ему не доверяли и стояли не как 10 ряженых девчонок, а как 10 конных воинов. Сбились в клин, Копья держат наготове, у двоих в арьергарде наготове луки с наложенными на них стрелами. Сама Петра держит руку на эфесе сабли, а у бабы рядом с ней наготове увесистая булава. Наверняка вчерашняя крестьянка оружие держит, как скалку или сковородку. С другой стороны и сковородкой можно голову проломить, а для булавы много умения и не требуется. Так что в случае чего сиры запросто дадут шпоры коням и разметают его невеликую дружину по всей дороге. Против скверно вооруженной дружины хватит и десятка девок. Неприятное ощущение, стоять под занесенным для удара оружием. Очень неприятное. Клянусь, я здесь ни при чем, покачал головой Арс. И мне все это тоже очень не нравится, так что... От ближайшего леса неожиданно послышался громкий свист, а следом другой свист, от рассекающих воздух стрел, в рассыпную. Арс и Петра проорали это почти одновременно, вовремя. Там, где еще недавно стояли всадники, с неба посыпались тяжелые стрелы, пущенные навесом. Стреляли из ближайшего леса, и оттуда же начало выбегать и строиться неизвестное войско. Десяток, другой, третий. Круг насчитал полсотни, сбился со счета, а враги все прибывали, их уже было никак не меньше сотни в строю, да еще неизвестное число лучников, все еще прячущихся в лесу. Уходим. Петра развернула коня и помчалась прочь, увлекая за собой десяток. Из леса им наперерез вырвалось два десятка всадников. Граф всего мгновение колебался, прорываться ли ему прочь вместе с амазонками, бросив своих людей в неизвестности, или же остаться с ними. Колебался, но лишь мгновение, и затем погнал коня к дружине. Вражеские всадники развернулись шеренгой, пытаясь не дать уйти дружинницам принцессы, а те наоборот, сбились в плотный клин, намереваясь проломить редкий строй одним махом. Однако противники встретили всадниц залпом не менее полудюжины легких арбалетов, а в руке одного из нападавших засветился шарик создаваемого огнешара. Почти все болты пролетели мимо, однако два из них воткнулись в бок одной из лошадей. Та споткнулась и рухнула замертво. Ее всадница вылетела из седла и рухнула на землю, то ли сломав себе шею, то ли просто потеряв сознание при ударе. Как раз собернувшийся Арс увидел это, ругнулся и развернул коня, возвращаясь к упавшей девушке. Та все-таки оказалась жива и, пошатываясь, поднималась на ноги. После падения с головы дружинницы слетел шлем, и под ним обнаружились густые черные волосы и звериные уши. Круг остановил коня около нее и протянул руку. «Эй, сюда!» Девушка пусть и была несколько ошеломлена после падения, но соображала быстро. Сильный рывок, рука юного графа едва не оказалась вывернута, но уже в следующий миг дружинница оказалась на коне и крепко вцепилась в парня. Остальные дружинницы тем временем одним рывком преодолели разделяющее их с врагом расстояние и с разгона врубились в редкий строй. Послышался треск ломаемых копий, ржание лошадей и крики людей. Таранный удар снес троих врагов, но с боков на амазонок навалились остальные и завязалось сражение. Дружинницы явно уступали в силе и выучке своим противникам, но компенсировали это бешеной яростью. Кто говорит дерется, как девчонка видимо, никогда не сталкивался с женскими драками, дамы вообще-то имеют обыкновение драться как бешеные медведи. Давишняя баба с булавой первым же ударом со всей дури заехала первому попавшемуся врагу своим оружием по голове, одним махом смяв забрало, из-под которого щедро плеснула кровь. Державшаяся рядом Петра даже саблю не достала, направо и налево размахивая куском копья, неплохая замена палицы. А затем Декурион вогнала обломанный конец древка под подбородок одному из врагов и все-таки выхватила саблю. Впрочем, почти двукратное преимущество не могло не сказаться. Амазонок начали теснить, и они попятились. На землю рухнула дружинница с разрубленной на груди кольчугой, другая бессильно обмякла в седле с залитым кровью лицом. Находящийся где-то в задних рядах вражеский маг закончил расчет фаербола и нацелил его прямо по оставшимся амазонкам, но тут одна из них всадила в плечо колдуна стрелу, и заклятие колдуна сбилось с траектории, ударив в землю. Громыхнул мощный взрыв и сражающихся разбросало в разные стороны. Одной из дружинниц повезло, она вырвалась чуть вперед и пока все приходили в себя после взрыва, рванула прочь. Прочие же амазонки похватали раненых и рванули следом за Арсом. Граф тем временем добрался до своей дружины, которая уже успела отступить к разрушенной усадьбе и приготовилась к обороне. Ворота были выломаны, но воины уже тащили первый попавшийся хлам, чтобы возвести баррикаду. Копейщики должны были удерживать ее, полтора десятка лучников расположился позади них, еще полтора десятка рассредоточился вдоль чистокола. Арс проскочил через баррикаду, в которой еще оставался проход, спрыгнул на землю и едва успел подхватить рухнувшую с коня дружинницу. «Эн, ничего, я в порядке», – пробормотала девушка. К усадьбе прорвались остальные дружинницы. Из десятков в строю осталось лишь четверо, считая Зверухую, двое убито, трое ранено, включая Петру Адядеру. «Господин», – Нала прорвалась за подмогой. Все та же здоровенная баба не особо ловко соскочила с коня. Булавы при ней уже не было, и она вытянула из ножен у седла длинный прямой меч. «Нужно продержаться. Займитесь ранеными», — бросил граф своим дружинникам и обратился к женщинам. «Биться можете. Сейчас каждый меч на счету». «Сможем», — кивнула женщина. «Укажите место, сир». Смешного было мало, но Арсу от чего-то захотелось рассмеяться. Уж в чем-чем, а в ратных делах он понимал не сильно больше этих амазонок. В больших походах не был. Мечом владеет неважно, командовать раньше и вовсе не приходилось. «Юст, командуй», — кивнул граф своему приору, вешая на пояс колчан со стрелами и беря в руки лук. «Будем держаться. Ты и ты, в строй», — быстро скомандовал старик. «Лучницы, в задний ряд. Вы, господин, тоже. А ты, дайте мне лук», — встряла Зверухая. «Я могу сражаться». Лишний боевой лук нашелся на коне одной из раненых дружинниц. Юст выставил жидкий заслон из копейщиков сразу позади баррикады, но было очевидно, что она продержится примерно столько же, сколько дружинники потратили на ее возведение, то есть всего ничего. Лучники отступили к полусгоревшей усадьбе, куда занесли раненых. Противников было только навскидку сотни три, хорошо вооруженные пехотинцы, всадники, лучники, даже маг или маги, и все это против чуть больше полусотни легковооруженных. Арс подумал, что самое время помолиться, хоть кому-нибудь. Жаль только набожностью парень никогда не отличался и ни в Крыльма, ни в Единого, ни в кого-нибудь еще не верил. На удивление, особого страха не было. Все произошло настолько быстро, что никто толком и испугаться-то не успел. Ни самые молодые и глупые вроде Круха, ни старые опытные бойцы типа командующего дружиной приора. Умирать где-то не пойми где, в битве непонятно с кем и непонятно ради чего. Судьба определенно умеет шутить, и ради этого стоило увидеть гибель отца и присягнуть его убийце. А, может, как раз именно ради этого и стоило. Зато теперь никто не упрекнет Крухов в бесчестии или клятвопреступничестве, раз кто-то напал на дружинниц ее высочества, значит он ее враг. А умереть во славу сюзерена, достойно. Арс закрепил поудобнее перекинутый за спину небольшой круглый щит, проверил, легко ли выходит из ножен короткий меч. Вытащил из колчана несколько стрел и воткнул в землю рядом с собой. Зверухая рядом проделала все то же самое, разве что щита при ней не было. «А ты правда граф?» – неожиданно произнесла девушка. «Да. Почему спрашиваешь?» «Традиции каинов», – криво улыбнулась Зверухая. «Надо знать имя, имена тех, рядом с кем придется умирать. А тебя как зовут?» – спросил Крух. «Нур. Приятно познакомиться, Нур. И прощай. И ты прощай, граф». Враг окружил руины усадьбы, но сразу же штурмовать от чего-то не стал, а даже изволил начать переговоры. «Эй!» Вперед выступил коренастый бородач в низком глухом шлеме и добротной кирасе, с небрежно закинутой на плечо секирой с шипом. «Отдайте нам принцессу и можете валить куда хотите». Петра понял граф, они тоже перепутали Петру с ее высочеством. «С чего нам тебе верить?» – выкрикнул Юст, приближаясь к чистоколу. «Ты вообще кто такой?» «Неважно. Твое высочество, слышишь меня? Если тебя дорога жизни твоих солдат, сдавайся». Приор посмотрел на графа, тот покачал головой. Разговаривать было решительно ни о чем, принцессы с ними все равно не было. А даже и была бы. Может, Арс и ненавидел ее высочество, но она не поступала в отношении Крухов бесчестно, и граф не стал бы платить предательством в ответ на милосердие. «Тяни время, мы можем подумать. Нечего тут думать». Бородач раздраженно крутанул в руке секиру. «Ваше последнее слово. Хотите быть живыми или... лучше мертвый герой, чем живая падаль?» — выкрикнула одна из дружинниц. «Я вас услышал», — хмыкнул бородач и взмахнул секирой, давая своим бойцам отмашку. «Вперед!» Десяток лучников, оставшихся при чистоколе, начал обстреливать наступающие войска, но это было все равно, что кидать камешки в морскую волну, в надежде ее остановить. С другой стороны, и новобранцы Круха не были полными идиотами, поэтому при таком численном неравенстве даже и не пытались засыпать врага стрелами в надежде, что одна из десятка найдет щель в броне или между поднятыми щитами. Так что били выборочно, тщательно целясь, но их все-таки было слишком мало. Враг заплатил парой убитых и полудюжиной раненых, а затем достиг чистокола и пошел на штурм. Основная часть ударила через кое-как забаррикадированные ворота, но часть начала лезть через стены. Дружинники отстреливались отчаянно. Сам граф пускал стрелу за стрелой по лезущим через завал противникам, стоящая рядом Нур била тех, кто пытался перебраться через чистокол. «Вперед!» – проорал Юст, выхватывая меч. «Отбросьте их!» Шквал стрел хлестнул по остановившимся на баррикаде врагам, а затем вперед ударили копейщики, атаку которых возглавила давешняя амазонка, орудовавшая своим бастардом как коротким копьем. Противник дрогнул, попятился от такого напора, но все-таки их было в разы больше, и так просто они отступать не стали. Поднажали. «Еще! Еще!» – орал Юст. «Все в бой! Держаться!» Один из копейщиков Круха рухнул на колени с пробитым арбалетным болтом горлом, выпуская из рук копье и щит. Стоявший позади лучник быстро подхватил щит и достал короткий меч, занимая место погибшего. Строй прогнулся, но удержался. Неожиданно враг, демонстрируя неплохую выучку, шагнул назад и по дружинникам хлестнул залп коротких тяжелых дротиков. Щиты копейщиков сразу же оказались утыканы метательными снарядами, заставляющие либо бросить щиты, либо как-то продолжать драться с ними, теряя силы и подвижность. Дружинники щиты сохранили, но это им не особо помогло, враг тут же ударил по щитоносцам алебардами, проломив строй. Атаку тут же возглавил здоровый воин в толстой кольчуге двойного плетения, вооруженный небольшим круглым щитом и секирой. Он рубанул по шее одного графского дружинника, толчком свалил на землю еще одного и столкнулся с амазонкой. Та сразу же поняла, что не увернуться, не парировать удар не сможет, поэтому с диким воплем ткнула мечом перед собой, уже не заботясь о том, чтобы выжить после этого выпада. Клинок бастарда пробил кольчугу врага на груди и глубоко вонзился в плоть. Воин взревел и ударил дружинницу в ответ, прорубив секирой кирасу. Из раны женщины брызнула кровь, амазонка пошатнулась и начала валиться назад. Увидевшая это, Нур яростно завизжала и рванула вперед, посылая стрелу за стрелой. Граф бросился следом за ней, выпустил одну стрелу, но та лишь отскочила от прочной кольчуги. Пустил вторую, и она пробила бармицу, воткнувшись в горло противника. И почти в то же мгновение в глазницу ему воткнулась стрела Нур. Враг рухнул на колени, а раненую дружинницу тем временем подхватили союзники и отволокли в тыл. Арс и сам не понял, как так вышло, что он оказался на месте дыры в строю. И почти сразу же на него сверху вниз обрушился удар коротким мечом. Граф, защищаясь, вскинул бесполезный теперь лук, клинок врага рассек тетиву, но увяз в дуге, сделанной из дерева, рога и сухожилий. И тут же слева от Круха оказалась одна из амазонок, взмахнула саблей, одним ударом отсекла руку противника, а вторым разрубила ему лицо. Парень отбросил остатки лука, перебросил из-за спины щит и достал меч. По щиту тут же заколотили удары, а граф наугад несколько раз ткнул перед собой клинком. Неожиданно впереди громыхнул взрыв, и Арса отшвырнула назад ударной волной. Кто-то из вражеских магов ударил огнешаром прямо в гущу сражения. Круг рухнул на спину, в ушах противно звенело, граф попытался встать, и тут же увидел, как ему в грудь летит копейная на вершие алебарды. Рядом послышался уже знакомый визг, перекрывающий даже шум битвы, а затем послышалась отборная ругань, и алебардист словно бы споткнулся. На землю он рухнул со стрелой в груди. «Вставай!» – закричала Нур. «Вставай же!» Ее колчан напустел, девушка отбросила лук в сторону, достала с пояса кистень и размахнулась им. Сунувшийся было вперед противник моментально получил шипастым шаром прямо по голове и отшатнулся в сторону, ошеломленный в изначальном смысле этого слова. «Прочь!» Арс выпустил меч при падении, схватил валяющуюся рядом алебарду и ткнул древком перед собой. Попал по ноге одного из врагов, заставив его споткнуться. Быстро поднялся на ноги, перехватил оружие поудобнее, закрываясь щитом, упирая алебарду потоком в землю и выставляя ее копейным навершием перед собой. Нур тут же проскользнула ему за спину, не переставая размахивать кистенем и кроя матом врагов. Вокруг графа сомкнулись все оставшиеся в строю, которых оставалось едва полтора десятка человек, против нескольких сотен. Вот и все, на удивление спокойно подумал парень. Почему-то даже не страшно, не помолился перед боем, самое время помолиться перед смертью. Кому? Раз ни в кого не веришь, то, наверное, стоит помолиться самой смерти. Ну, давайте, твари, сплюнул Арс, давайте, подходите. Эмрис, вас всех забери. Прямо посреди столпившихся перед сломанными воротами усадьбы вражеских воинов неожиданно распустилось огненное облако. На мгновение время словно бы замедлило свой ход, а в следующий момент раздался оглушительный хлопок. Человек 20 врагов буквально разорвало в клочья, а еще несколько десятков разметало в стороны. В полумиле южнее показалось облако пыли, из которого вырвался несущийся под 100 км в час бронеавтомобиль «Тигр». Торчащая по пояс из люка Эрин уронила внутрь салона пустой тубус из-под шмеля, поправила надвинутые на глаза тактические очки, схватилась за турельный пулемет и проорала: «Гони, Вя!» Пыль попала в рот апостолу, и она закашлялась. «Зараза! Вперед, Сергей!» Жрица не стала стрелять сразу же, боясь зацепить шальной пулей из печенега кого-то из союзников. Бронемашина стремительно преодолела несколько сотен метров, сидевший за рулем Вяземский свернул с дороги и погнал по раскинувшемуся близ разрушенной усадьбы полю, обходя вражеское войско по дуге. Как только он зашел противнику во фланг, Эрин с радостным улюлюканьем принялась полосовать инсургентов из пулемета, оттесняя их от усадьбы. В «Тигр» полетел фаербол и облако ледяных дротиков, но попасть по скоростной цели они не смогли даже близко, а вот апостол тут же старательно обработала огнем места в строю, откуда ударили магией. По опыту столкновения с механическими пауками, пулеметная лента была снаряжена бронебойными патронами, которые запросто пробивали по несколько человек за раз. Всего за пару минут противник потерял не меньше полутора сотен человек и был полностью деморализован. Неплохо подготовленных бойцов вряд ли были способны напугать собственные потери или обстрел боевой магией, но на Светлояре доселе не существовало колдовства, способного убивать столь быстро и столь массово. «Тигр» перекрыл собственным корпусом выбитые ворота, враг побежал массово и дружно, бросая оружие, чтобы легче бежалось, но побежал достаточно организованно и в направлении леса, где наверняка были припрятаны кони. Увидевшая это, Эрин лишь неодобрительно подсокала языком, повернулась в бок и взялась за рукояти АКС. Примерилась, выстрелила раз, другой, а затем выпустила короткую очередь, которая упала между бегущими инсургентами и лесом. Враг сразу же передумал бежать в ту сторону. Еще одна очередь, и россыпь взрывов прошлась по кронам деревьев, засыпая градом осколков припрятанные резервы. Острый слух апостола немедленно разобрал ржание лошадей и человеческие крики, так что она сделала еще несколько выстрелов по лесу. «Обожаю колдовать и не напрягаться», — вдохновенно проорала Эрин. Апостол обернулась к находившимся в ступоре от почти сказочного спасения остаткам дружины графа Круха. «Эй, не спите. Займитесь лучше своими ранеными, а мы вас поохраняем». Дружинники тут же кинулись выполнять распоряжение черной жрицы, а вот оставшаяся на ногах троица амазонок радостно завопила Эмрис и смерть. Нур так и вовсе аж запрыгала на месте, а затем порывисто обняла Арса и поцеловала его в губы. Вот тут-то парень тоже вышел из ступора, обалдело моргнул. Посмотрел на радостно вопящих дружинниц, посмотрел на стоящий прямо перед ними самоход федералов и разящую направо и налево боевой магией саму ее святейшество Эрин. И только тут понял, он жив, и еще будет жить. Вяземский распахнул водительскую дверь, высунулся из кабины, встав одной ногой на подножку и упирая цевьё автомата на дверцу. Покосился на Эрин. «Может, сами все и закончим. Не стоит жадничать, Сергей», — наставительно подняла палец апостол. «Пускай Афина с девчонками тоже разомнется. Как великодушно», — сухо заметил майор. «А ты не знаешь, мы ж с ней подружились». «Вот я и по-дружески делаю ей подарок. И давно. Что давно? Давно вы дружите-то? Что-то по первости вы с ней не были особо дружны. А вот как узнала, что апостолы Эмрис равны по своему статусу членам императорского дома», Эрин сдвинула на лоб тактические очки и оперлась руками на пулемет. «О, правда», — скептически произнес Сергей. «Конечно. Общение идет куда проще, когда узнаешь, что говоришь не с целой дочерью богини, а всего лишь... ну, племянницы императора, во». На дороге показалось еще одно облако пыли, К месту битвы спешила лично принцесса Афина с тремя десятками всадниц своего конвоя, чтобы поохотиться на рассеянные силы инсургентов, вполне достаточно. Для всего остального при ее высочестве имелись апостол смерти в подружках и майор российской армии с бронемашиной, полное оружие, в качестве приданного советника. Восточный предел. Все началось с того, что дипломатические переговоры с имперцами затянулись. Прибывшая делегация новоримлян хоть и была настроена достаточно конструктивно, но болтологию развела знатную, яростно торгуясь по каждому пункту. Особенно отличались на этом поприще двое граждан, назвавшихся сенаторами, один так вообще чуть ли не через слово призывал богов в свидетели, талдычил о величии Новоримской империи, ну и вообще чем-то неуловимо напоминал одного заслуженного деятеля Отечественного Сената, то есть Государственной Думы. Впрочем, под ярого патриота и немножко неадеквата Василий Корморан явно лишь косил, и когда требовалось, был более чем вменяем. Впрочем, тот же эльф-наблюдатель с неясным статусом, на взгляд Вяземского был весьма вежлив, конструктивен и даже честен, насколько это слово вообще применимо в отношении лица, ведущего переговоры на межгосударственном уровне. Во всяком случае, именно он по своей инициативе поднял вопрос со статусом Шари и земель, принадлежавших ее клану. Прочие имперцы кривились, а вот российская сторона оживилась и от подарка в виде дополнительных квадратных километров отказываться не стала. Поэтому, когда имперцы озвучили свое финальное предложение, то переговоры и вовсе на некоторое время полностью застопорились. А озвучили они предложение даже более выгодное для России. Ни много ни мало, фактическую передачу РФ всех земель вокруг врат в де-юре владения и без всяких красивых условий, вроде аренды на 99 лет. Нет, передаем своим братьям и точка. И даже не 100 миль вокруг врат, а больше. Но с условием создания доминиона и... И вот с этого момента переговоры резко затянулись. Потому как доминионов в империи было только два, гномий Маджарат и эльфийский Эльвенгард, и они никогда не были новоримскими землями, а главенство императора людей признавали скорее из уважения. Здесь же планировалось отсечь часть вполне имперских земель, на которых проживало немало имперских же граждан, которые, скорее всего, не очень желали переходить под руку не пойми кого. Началось обсуждение всех возможных и невозможных мелочей, начиная от особенностей налогообложения до отправления религиозных верований. Вяземскому, если на чистоту, все эти юридические тонкости были малоинтересны, но разбираться в них волей-неволей пришлось, хотя бы приличия ради. В принципе, позиция России была довольно сдержанной, прямое управление и присоединение особого региона к РФ не предполагалось. Главное, чтобы с этой стороны врат не исходила угроза, стояли российские гарнизоны и лаборатории для изучения магического мира, торговля, сотрудничество и так далее. Даже пресловутые полезные ископаемые, ради которых какая-нибудь другая земная страна и войну на уничтожение могла затеять, особо не интересовали, своих вполне хватало. Сговорились в итоге не только на стамильную зону, но и на земли до самого ржавого кряжа и советского анклава, бывшие владения племени Сангара, одинокий лес и часть лесостепных территорий на юго-востоке. Россия получила внутриимперские пошлины и сборы в торговых делах, уравнивание граждан РФ и Новорима в правах, право на основание факторий по всей империи и свободный проход по всем землям. Новосозданный доминион получал право на независимое судопроизводство, эмиссию валюты и даже право выдачи патентов на ведение магической практики. На этом пункте долго скрипел зубами представитель круга магов, но под давлением остальных вынужден был уступить. Однако имперским чародеям предписывалось иметь специальное разрешение от круга для работы в новом доминионе, потому как имперцы справедливо опасались, что если не ввести ограничения, то РФ выгребет и переманит к себе кучу колдунов. Впрочем, данное правило не распространялось на женщин, потому как среди новоримлян царило убеждение, что женщины в принципе меньше расположены к магии, а к боевой магии тем более. Спорное решение, учитывая, что России требовались скорее ученые, а не воины, и большинству колдунов светило не передавая, а закрытый НИИ.